После освобождения Болгарии от турок в 1878 году полной победы, к сожалению, не было. Наступили нелегкие годы восстановления и строительства того, что позже будет названо болгарским государством. Болгария, обретение независимости и российская политика на Балканах последней четверти XIX века. У нас в гостях историки Людмила Горина и Игорь Колеганов. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Горина окончила исторический факультет Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор МГУ, почетный доктор Софийского университета. Среди основных публикаций и книг – «Болгарский хронограф и его судьба на Руси» и ряд статей в учебниках по истории южных и западных славян. Игорь Колеганов – выпускник филологического факультета Ленинградского государственного университета, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук, автор книг и публикаций, в том числе «Родник златоструйный. Памятники болгарской литературы 9-18 веков» и «Георгий Новый. У восточных славян». Когда мы говорим о Болгарии через, особенно призму истории русско-турецких войн, то и современная история смотрится по-другому, и огромное количество мифов и домыслов, которые всегда окутывало российское присутствие на Балканах, и особенно возможность или невозможность завершения победоносного русско-турецкой войны, осуществление такой яркой и мощной идеей восстановления креста над Святой Софией, то есть взятие Константинополя русскими войсками, не только в то время, но и позже, во время Первой мировой войны, это одна из тем была, даже переговоры в Брест-Литовске с большевиками. Есть несколько взглядов, теорий, легенд, конспирологических в том числе, о том, могли ли русские войска взять Константинополь, помешал ли английский флот этому сделать. Вышло много там фильмов, в том числе художественных, на эту тему. И вот эта вот близость победы, которая была якобы упущена в последний момент, всегда будоражит умы наших горячечных историков и патриотов. Давайте попробуем сегодня разобраться и взглянуть со стороны вот такой балканской и, возможно, восточноевропейской в целом, о тех или иных вариантах развития событий и о реальной ситуации, которая складывалась. Были ли возможности, было ли желание? И реально какой был расклад сил. Итак, вроде бы русско-турецкая война, вот она подходит к заключению, вот место, куда вышли русские войска, и после этого, как вы знаете, было заключено перемирие с турками 3 марта 1878 года, по которому на Балканах должно было быть создано огромное болгарское государство, которое включало бы в свои границы практически весь болгарский этнос, который там проживает. То есть это болгары испытывали состояние эйфории, может быть, даже испытывало состояние эйфории наверняка и Россия, потому что она была очень и очень близко к Константинополю. Я не думаю, чтобы, в общем-то, горячие головы вынашивали идею продолжения войны и захвата Константинополя, потому что нельзя говорить о том, что Турция была сломлена. Она отнюдь не была сломлена, кроме того, если бы действительно попытались русские войска захватить Константинополь, это бы вызвало резкую отповедь со стороны западных держав. Как вы знаете, была английская эскадра введена в Босфор. И, конечно же, я думаю, большинство западных держав, в том числе даже те, кто относились с большим сочувствием и теплотой к угнетенным болгарам, даже те страны, в которых писалось, то есть это Англия, Франция, это Германия. Дело в том, что, конечно же, они были против создания такого государства, потому что государство первое, во-первых, оно было бы православным, во-вторых, оно было бы очень большим, оно было бы гегемоном на Балканах, и, в-третьих, оно бы было орудием политики, могло стать орудием политики России на Балканах. Сан-Стефанский мирный договор был заключен 3 марта 1878 года. Он завершил русско-турецкую войну 1877-78 годов, По условиям Сан-Стефанского мира Болгария от Дуная до Эгейского моря и от Черного моря до Охридского озера, Босния и Герцеговина получали автономию. Сербия, Черногория и Румыния с предоставленными им новыми территориями независимы. К России отходили Южная Бессарабия и крепость Ардаган, Карс, Батуми и Баязет. Условия Сан-Стефанского договора были пересмотрены на Берлинском конгрессе. Оказавшись в дипломатической изоляции, русское правительство вынуждено было идти на уступки. Была подтверждена независимость Черногории, Сербии и Румынии от Турции. Северная Болгария стала автономным государством, Южная Болгария или Восточная Румелия остались под властью турецкого султана. К России отходили устье Дуная и крепости Карс, Ардаган и Батум. Болгарии по существу доставалось вот будущему государству, княжеству Болгарии, так было решено на Берлинском конгрессе или трактате, как его называют, это документ, который был издан, доставалось, в общем-то, относительно узкая полоска земли между Дунаем и между Старой Планиной, то есть Балканами. Плюс еще Софийский Санжак, если мы возьмем Запад, то это Софийский Санжак вместе с Кюстендилом. А остальная часть, включая Фракию, то есть это Пловдив, это Старозагоры, все города находятся болгарские, даже не нынешние, которые находятся по ту сторону Балкан, то есть вот туда, и к подбрюшью Балканского полуострова, они все должны были оставаться под турками. Вот. И, конечно же, вместо освобождения всего народа, только часть народа была освобождена. Более того, это было княжество, которое не обладало полной независимостью. Оно было вассальным по отношению, должно было продолжаться, оставаться вассальным по отношению к Османской империи, по отношению к султану. А что касается южной его части, которая расположена южнее, то есть вот эта область Пловдива, Старозагоры и других городов, которые там находятся, там вообще организовывалась, в общем-то, автономная область, в которую турки могли ввести свои войска, в которой не должна быть болгарская армия, которая не обладала, не могла обладать, в общем-то, эффективными органами самоуправления, потому что там областной такой маленький парламентик должен был, ручной парламент, которым бы мог руководить султан, потому что он назначал и наместника, по существу, генерал-губернатора вот в этой области, которая называлась Восточная Румения, он его назначал сам. Вот. И, конечно же, было вот такое чувство неудовлетворенности огромное, как у России, так и у самих болгар, но сделать было ничего невозможно, потому что расклад был очень неблагоприятный. На Берлинском конгрессе практически все западные страны выступили против, великие силы выступили против Сан-Стефанского договора. Когда Александр II принимал решение ввести войска и начать войну, да, вот этот геополитический прогноз, неужели ему не был известен, что он наступает на мозоль западноевропейскую очень болезненную, и добром это не кончится? Да, то, может быть, только в случае быстрой и триумфальной победы, полного разгрома Турции можно что-то было ожидать, но этого не получилось. Вероятно, вот сейчас по современным гипотезам предположение такое, что Россия вовсе не собиралась захватывать Константинополь, Стамбул, а просто хотела предоставить как можно больше возможностей для освобожденной Болгарии строить свое государство на этнической территории. И оставить там свои войска, что потом было на Берлинском конгрессе урезано. Далее есть достаточно много статей современных историков о том, что Англия не начала бы войны, не начинала войны без поддержки своих сухопутных союзников. Да, она водит флот, но Германия была расположена, там были очень сложные отношения между Германией и Россией, но на Германию Россия, скорее всего, могла и надеяться. Другое дело, что Австро-Венгрия, которая была, кстати, совершенно довольна тем, что ей дали на 30 лет оккупировать Боснию и Герцеговину, она получила эти области Балкан, совершенно не потратив никаких усилий, не проливая кровь, не посылая своих солдат. Англия тоже захватила Кипр. Россия не получила ничего территориального, и это, собственно, доказательство, наверное, современной гипотезы, что дело-то, в общем, не так просто, что речь идет вовсе не о захвате Константинополя, а о том, чтобы Болгария начала строить свое государство на своей действительно старой территории Второго Болгарского царства. К кстати, назвав ее так очень громко Третьим Балканским царством. Есть еще один сюжет, ведь Россия сделала очень много и в лице своего царя, главнокомандующего, и, собственно, всей дипломатии, которая блестяще тогда работала, что встает вопрос совершенно закономерный, что случилось с нашей дипломатией. Она начала допускать такие пробелы, проколы, страшные ошибки, просто судьбоносные, которые просто трудно объяснить. Но в самом деле, конечно, огромный плюс то, что Россия, не имеющая никакой конституции, дала Болгарии конституцию. Эту конституцию вырабатывали в Петербурге. Ее перевел на болгарский с русского известный историк России и Болгарии Марин Дринов. Он особенно добавлял там статьи, касающиеся положения церкви. То есть Болгария получила самую демократическую, либеральную конституцию Европы, что, так сказать, вызвало большое недоумение в кругах, которые вообще имеют отношение к управлению государством. Откуда и почему? Да, конституцию получили, ее очень громко утвердили. Болгария получила... Ну, ладно, хорошо, прекрасно, все ликовали. Это была Тырновская конституция, потому что болгары опирались на опыт Второго Болгарского царства. Раз Тырново тогда было столицей, извольте, пожалуйста, в Тырново принимать конституцию. Извольте в Тырново князя назначать князем и царя царем. А София, она уже стала столицей, но это, так сказать, территориальное было решение. Велико Тырново, город на севере Болгарии, расположен амфитеатром на склонах Тырновской возвышенности и по крутым берегам извилистой реки Янтра. Город известен с 1185 года. Он был центром восстания болгар против византийского господства. С 1187 года столица Второго Болгарского царства. Болгарскую столицу называли супругой Константинополя. В самом деле Болгария получает князя. Она получает Александра Батенберга, родного совершенно племянника русской императрицы, то есть ближайшего к нашему царскому двору человека, согласия России. Был пункт Берлинского договора, что все великие державы должны одобрять назначение верховного правителя Болгарии. Россия одобрила, Запад одобрил прекрасно. И не только Запад, и не только Запад, даже и Турция еще одобрила. Да, и Турция. И вот в результате случилось то, что случилось. Александр впал в абсолютную немилость России, хотя он, конечно, может быть, и делал такие шаги, которые могут не понравиться, но в конце концов он пытался все время отменить Тырновскую конституцию. Но простите, эту конституцию сочинила Россия для Болгарии. Да, он вот пытался, и даже, как написано во всех источниках, очень юный принц немецкой крови, ему было тогда 21 или 22 года, честолюбив, как и положено быть верховному, так сказать, правителю, он хотел ликвидировать Тырновскую конституцию, она ему мешала. Но когда он действительно намекнул на то, что он ее хочет ликвидировать, царская дипломатия приняла такие нелепые шаги, как-то за ссылку наших генералов для подкрепления русофильского движения в Болгарии. Начала организовывать с помощью генералов, это же не генералы додумались, это же дипломаты додумались, с помощью генералов обратить Болгарию на тот путь, на который хочется генерала, но так не бывает. И посему Болгария раскололась на тех самых знаменитых русофилов, на тех самых знаменитых русофобов. И началось то, что началось. Несчастный Александр Батенберг метался между дворами и в конце концов произнес совершенно историческую фразу. «Россия надела на меня корону, и когда он ее потерял, Россия с меня ее и сняла». Именно после Берлинского конгресса вот это чувство исторического одиночества России в Европе Александр II почувствовал наиболее остро. Чувство исторического одиночества. Потом уже были знаменитые фразы о том, что в России нет других союзников, как ее армия и флот. Но вот впервые она столкнулась с тем, что вся Европа объединилась против. Ну, вы знаете, это действительно удивительно, потому что царь-освободитель, которому такие почести оказали в Болгарии, вы знаете, потом был памятник воздвигнут, который смотрит прямо на народное позже, намного позже, но действительно, которого боготворили, и пресса, она была полна всегда хвалебственными статьями, но написанными от сердца и от души, потому что чувство признательности у болгарского народа очень было сильное. Но мне кажется, что, в общем-то, дело не в неуспехах царской дипломатии. Просто положение было очень сложное, и России действительно очень сложно было решать международные вопросы, потому что если мы возьмем тот же самый Берлинский конгресс, вы понимаете, у нас как-то очень часто в нашей историографии, когда выступают историки, и когда пишут, вот Россия хотела, а великие силы взяли и провели Берлинский конгресс. Провели и отняли победу по существу в России и Болгарии. Но там были наблюдателями еще страны, которые участвовали тоже в освобождении Болгарии. Там была Румыния, она участвовала в освобождении Болгарии. Там была Сербия, там была Черногория. Вот. И вот удивительно то, что эти страны, они тоже, в общем-то, выступали, конечно, вот именно за такую территорию Болгарии. Почему? Потому что многие из этих стран, ну, я не беру Черногорию, естественно, что Турция, во что бы то ни стало, она стремилась сохранить статус-кво, да, как можно больше не дать. А вот не дать пытались даже и победители, не дать пытались, например, и Сербия, участвовавшая в войне, потому что благодаря Берлинскому конгрессу, то есть Сербии достался большой кусок земли, которая была населена болгарами. То есть это 10 тысяч квадратных километров. Вся территория Северной Болгарии, она была около 64 тысяч квадратных километров. 10 тысяч километров, то есть вот область, это Нижская область, Пирот знаменитая, Враня. Преобладающее население там было болгарским. Население 300 тысяч человек. А население вот самой Болгарии, ведь северной ее части, вот, которая должна была стать княжеством, 2 миллиона. То есть 300 тысяч – это очень большое процентное соотношение. Посмотрите, Румыния, та же самая, которая стала независимой, она тоже получила, поскольку она участвовала в войне, Добруджу. Это тоже большой кусок болгарской земли. Тоже был северная Добруджа. Это 15 тысяч квадратных километров. Посмотрите, соотносительно с Северной Болгарией, это 1/4 как бы, вот, территории княжества. Население там было там поменьше, 160 тысяч человек. Но все равно, посмотрите, почти 500 000 получается. Да? 460 тысяч человек получается. У болгар стало меньше, не говоря уже о Южной Болгарии, не говоря уже о Македонии, не говоря уже о Фракии. Понимаете, дело здесь, конечно, не только в дипломатии, ошибках русской дипломатии, потому что, когда все против, нужно было лавировать как-то, нужно было, в общем-то, достигать компромисса. И я не считаю, что это была колоссальная ошибка русской дипломатии. То же самое с генералами здесь можно было бы поспорить, потому что, вы понимаете, дело в том, что вот взял царизм и назначил там своих генералов. Дело в том, что действительно генералы эти были специалистами, многие из них были правоведами, эти генералы. То есть, если мы возьмем Севастьянова, который разрабатывал знаменитую Тырновскую конституцию, блестящая конституция по тем временам, одна из самых свободных в мире, конституционная такая монархия должна быть, ограниченная должна быть монархия с великолепным избирательным правом, то есть должен быть парламент на 10 тысяч человек по одному депутату, притом в первом варианте даже были и мужчины, и женщины, действительно так и осталось, но выбирать потом стали только мужчины, вот по последнему варианту. Всеобщее начальное образование бесплатное. Замечательная конституция была. Сам характер создания этой конституции был демократическим, потому что болгарам специально отправили 16 вопросов, очень важные, на которые болгарская интеллигенция должна была ответить, как нужно скроить будущую конституцию, то есть прислушиваясь к мнению самих тем, не просто вынули большой им подарок и положили. То есть это было, в общем-то, должно было стать сотворчеством. Вот. Но другое дело в том, что они запоздали, правда, эти немножко ответы, их не очень-то сумели так хорошо вести, но не потому, что не хотели, потому что действительно как бы передовые русские деятели, политические в том числе, они стремились воплотить то, чего не было даже в самой Болгарии. Вот интересная статья будет одного из специалистов болгар о том, что, в общем-то, это вот Болгария была несотворенная Россия, то есть не реализовавшая себя. Это была попытка вот такую модель создать, может быть, даже идеальную Болгарию. А что касается генералов, которые действительно были такие моменты, Болгарию взяли, сразу разделили на 8 губерний, там было, значит, 56, кроме этого еще... Там был и заговор генералов. Да, но они, вы понимаете, ведь эти генералы, они, многие из них были хозяйственниками просто настоящими, они действительно имели опыт административного управления, ведь, конечно, генералы были все, они стояли во главе этих провинций, генерал-губернаторами были, но вице губернаторами были, как правило, болгары. И офицеры тоже возглавляли то же самое русское, и даже мелкие болгарские подразделения. Но вы понимаете, это был первый этап. И ведь смотрите, ведь вообще там должно было быть очень сильное военное присутствие, потому что ведь Турция, кто его знает, она могла бы предпринять, может быть, и попытку вот статус-кво свой восстановить. Поэтому по Берлинскому договору или трактату русские войска там оставались, армия целая. В течение 9 месяцев должна была она оставаться. И, соответственно, генералы тоже оставались, чтобы учить армию, ведь еще не было. Нужно было создать армию. Русские уходят, там, плачи в газетах настоящие были, так и насказательно можно сказать, что вот уходят. Но плач еще был не потому, что и только русские уходят, а уходят, значит, вот надежда на то, что Болгария будет быть, может быть, в этнических границах своих. Понимаете, вот создать государство, значит, надежда их падала. Поэтому болгары многие были в отчаянии, те, кто жили в Македонии, во Фракии неосвобожденной. Они переселялись, там огромные были подвижки населения, такие тектонические сдвиги населения. Огромные турки бежали, многие болгары из Южной Болгарии переселялись в Северную, когда вот Берлинский трактат наступил, и потом из Македонии тоже. Нужно было построить армию, и вот здесь те самые генералы, они-то армию строили, потому что в самые короткие сроки была армия создана, почти 100-тысячная, великолепно обученная, которая потом себя блестяще проявила на протяжении вот многих исторических эпох. Когда были военные столкновения, болгарская армия одна была одна из самых боеспособных, а ведь все было вооружение русское, инструкторы русские, хотя болгары иногда вот были либералы, особенно они поднимали истерики, когда... Допустим, наказание физическое. Вот представь себе, вдруг болгарин начинает публично наказывать розгами его же, так сказать, вот болцами же болгары, по казарме, так сказать, его друзья. Почему? Потому что он призывал не подчиняться русским офицерам. И вот была такая истерика. То есть болгар освободили, и вот пришли палачи, которые наших солдат, наших будущих освободителей... Игорь Иванович, я хотел бы вам возразить. Генералы были разные. Мы создавали армии, там блистательные генералы. А Игнатьев, наш посланник, и тоже военный чин, он получал телеграммы со днем рождения даже до конца 19 века. Ему болгары были крайне благодарны. И не только Игнатьев. Скобелев получал. Михаил Скобелев, генерал от инфантерии, участвовал в Хивинском походе, подавлении Коканского восстания, в Ахалтекинской экспедиции. Русско-турецкую войну 1877-78 годов успешно командовал отрядом под Плевной, затем дивизией в сражении при Шипке Шейнова. Пользовался большой популярностью в России и Болгарии. Он выступал против политики Германии и Австро-Венгрии на Балканах и видел в них потенциальных военных противников России. В 1885 году разразилось объединительное движение Болгарии, оно прошло успешно. Болгары соединили свои две части, Южную и Северную Болгарию. Но это была ошибка болгарской дипломатии. Это объединение прошло, и почему я говорю об ошибках нашей дипломатии? Потому что объединение, даже после того, как было нападение Сербии, Сербия не была согласна с объединением, созданием большой Болгарии, то западные страны поспешили признать объединенную Болгарию. Самой последней объединенной Болгарию признала Россия. Вот это можно смотреть по-разному. Нет, здесь немножко я с вами не согласен, потому что действительно, если мы возьмем Александра Батенберга, действительно, это был блистательный человек, потому что молодой юноша вообще действительно был связан с Европой прекрасно. Он сам родился в Вероне, отец у него генерал Александр Гессенский. Он был брат Марии Александровны, то есть русской императрицы. То есть русская императрица, он племянник родной тёть, племянник, да, да. Племянник. Нет, Гессен был брат Марии Александровны, тут вы немножко не поняли. Он был племянником императрицы. А кроме того, вы понимаете, его очень хорошо знали в России, прекрасно знали, потому что он участвовал в освобождении Болгарии в качестве добровольца, молодой генерал. Он вместе с русскими войсками переправлялся у Свиштова через Дунай. Он участвовал во взятии Тырнова. Он участвовал, потом был в боях под Старой Загорьей. Там жуткая была мясорубка, потому что конница Гурка туда прорвалась. В общем-то, и тут Осман-паша, помните, да, из нашей прошлой передачи, стали наступать, они взяли эти города, силы были очень неравны. Он там тоже сражался. Потом он то же самое в осадах, когда в штурмах Плевны он участвовал. То есть блистательный генерал, молодой мальчик, вообще очень симпатичный и... Конечно, все его одобрили, потому что он ездил перед тем, как его утвердил парламент, а по Конституции его должен, по Тырновской, его должен парламент вначале должен был принять Конституцию, вот органический устав, а потом его избрать. Он объехал, вообще, он объехал в Ливадийском дворце побывал вначале, да, обласкан был русским императором, потом он в Шенбрюне был, он там у Франца Иосифа, потом он у Вильгельма I был, он объехал весь двор, всю Европу, он был в Париже, он был в Англии, потом в Риме даже побывал, в Турции то же самое, везде эту кандидатуру принимали. Но, понимаете, дело в том, что он повел себя несколько не так, это не русская дипломатия, потому что он пытался урезать Конституцию, он начал требовать, чтобы его называли... не его светлостью, как было по Конституции, высочество. А его высочеством, понимаете, на что обратила внимание печать болгарская, демократическая, обратила, что вот идет узурпирование, урезание Тырновской Конституции, сворачивание дипломатических свобод. А в отношении объединения Болгарии, вы понимаете, вот это была колоссальная ошибка не наша, а колоссальная ошибка Болгарии. Почему? Потому что, в принципе, великие силы... Болгары пытались, зондировали почву. Вообще комитет по освобождению Болгарии возник по соединению. Не Пловдивский, он в Тырново вначале возник. Потому что там Стамболов, он стал у истоков, так сказать, этого комитета по объединению Болгарии. Соединение называлось комитет. Захаристоянов еще второй. И Захаристоянов, да, два видных деятеля. В общем-то, они действительно пытались. Это было еще... В 1978 году, это было еще в августе, возник комитет, он раньше гораздо возник, объединение в 1985 году. Но несвоевременно это было. Вы понимаете, даже болгары очень несвоевременно провели это объединение Болгарии, которое, в общем-то, ну, считается актом государственной доблести. На самом деле это была большая ошибка болгарской дипломатии. Почему тот же самый Александр Батенберг, когда русские дипломаты пытались у него вывести накануне объединения, он Гирсу, министру иностранных дел, в Вене, он сказал, что нет, он никакого объединения не готовится. На самом деле тайно его готовили. И пытались зондировать почву западных стран. Все были против объединения, хотя... признали его несвоевременным просто многие. Некоторые категорически, как Россия. Россия признала в то время, что было бы несвоевременным, нужен был соответствующий расклад политических международных сил великих. И, возможно, его можно было достигнуть, потому что в 1984 году три великие силы, они союз императоров, трех императоров решили возобновить. Понимаете? И Союз высказался за то, чтобы признать в будущем, содействовать в будущем объединению Северной и Южной Болгарии. Но в тот момент, когда обращались болгары, в 1985 году, когда они обращались, все были против, они сделали практически... Все были против того, чтобы они объединились. Они сделали... наперекор всем. Это была колоссальная ошибка, потому что, может быть, бы потом, вот если бы мирно произошло объединение Северной и Южной Болгарии, может быть, бы потом вот они бы предприняли, ну, такое уже в отношении Македонии. Может быть, это бы им и удалось. Но два раза в истории одно и то же повторить не можно, когда делается вопреки всем. И всех вооружили против себя. Да, я бы хотел, коллеги, чтобы наш сегодняшний разговор шел в понимании контекста. А контекст – это Балканские войны. Это еще рано. Это рано. Я имею в виду, что они основы, да, основы вот того, что потом происходило, они закладывались именно в этот период. Вот это, в этот период, потому что сразу же началась война с сербами. Да, разрешите мне взять слово. Пожалуйста, да, да. Наша беседа, тема интересная, я полагаю, что у нас вот с Игорем Ивановичем в данном случае разная точка зрения. По моему мнению, болгары сделали своевременный шаг по объединению. Они долго к этому готовились, но они просто объединились и сказали, вот вам мы объединяемся. Но на них тут же напала Сербия. И болгары сумели отразить сербский натиск. Это прискорбно, когда воюют братские славянские народы. Но история, она вещь суровая. Так или иначе, но болгары разгромили сербов. И вот после этого, это уже решение истории, это уже исторический факт. И в данном случае мы можем или должны выйти на еще одну составляющую, оставив в покое генералов и дипломатию. Дело в том, что есть еще такое понятие, как общество общественное, глаз народа, глаз Божий, скажем так, утрируя, и в целом общественное настроение, особенно в отношении с Болгарией и Болгарией по отношению к нам. Есть такое расхожее выражение: Россия выиграла войну, но потеряла мир, проиграла мир. Да, было много сложностей, но русская общественность приветствовала с таким азартом, воодушевлением и объединение Болгарии. И резко отрицательно поддерживая болгарскую общественность, что очень важно. Все-таки общество, согласитесь, коллеги, вещь очень важная. И любопытно, что деятели именно общественные, они очень резко отделили позицию царя, освободителя Александра II, действительно от дипломатических кругов. Это сделал Иван Сергеевич Аксаков, сын знаменитого нашего писателя Сергея Аксакова, который буквально произнес громогласную, громоносную, не знаю, какое еще слово сказать, речь сразу же после заключения Берлинского конгресса на заседании Московского славянского комитета. И там он подчеркнул, это был водораздел буквально между обществом и царем. Он сказал, царь даже не обществом и царем, а окружением царя, служащими около царя, министрами царя. Вот что говорил Аксаков, что царь – это одно, а то, что его окружает, это совсем другое. И эта речь стоила Аксакову, председателю Московского славянского комитета, поста. Его хотели выселить за пределы Москвы, сказали, вы должны уехать за пределы Москвы в свое имение, на что, или имение жены, на что Аксаков сказал, у меня имения нет и ехать мне некуда. Поэтому он поехал к родственникам, но затем его все-таки вернули, но тем не менее общество закрыли. О чем, собственно, идет речь? Его выступление, оно было таково, что он не рассчитывал на такой резонанс, успех, и мужественно выдержал все, что на него свалилось. Но вездесущее студенчество, молодежь, будоражная общественность переписывали эту речь, естественно, от руки, их компьютеров тогда еще не было, и за большие деньги продавали вот эту речь везде и всюду, чтобы все читали, что же сказал Иван Сергеевич Аксаков. Он вот протестовал, резко деля, поделив в сущности Россию на трое. То есть, фактически, царь, болгарский вопрос расколол российское общество, вы хотите сказать? Да. Он не расколол российское общество, он расколол, если да, общее, да, но если сказать, что ну, это не был раскол, но это была какая-то расстановка сил, что да, в России царь замечательный, он царь-освободитель, он прекрасен, У него очень плохие советники, дипломаты, это говорил Иван Сергеевич Аксаков. Вот. Ну и есть общественность, которая просто поддерживает Болгарию, любит Болгарию и одобряет, так сказать, Болгарию во всех ее вот таких вот болгарских проявлениях. В то время в России, вот после этих войн, экономическая ситуация была не очень хорошая. Там были большие кредиты взяты, да. И, в общем, война стоила нам не только жизни, но и экономических проблем. Поэтому России не было возможности вести в то время какие-либо боевые действия, тем более на Западном фронте. А угроза была, мы об этом говорили. Вот, и, следовательно, давление это экономическое, оно тоже сказалось, и англичане применяли эти рычаги достаточно серьезные, для того, чтобы Россия, ну не то чтобы, так сказать, проиграла мир, но преимущества, которые светили или могли быть у России после победы над Турцией, военной победы, они были нивелированы. Да. Здесь, вот почему мы берем эту тему для сегодняшнего обсуждения, мы, с одной стороны, показываем уязвимость России в европейской политике того времени. Я уже говорил о чувстве исторического одиночества, которое тогда испытывал государь в то время. И вот эти настроения в обществе. Однако в Болгарии события развивались там своим чередом. И вот тот период, который мы рассматриваем, конец 19-го, начало 20 века в Болгарии, как становление собственного государства, это интересный пример, когда национальная идея после освобождения начинает постепенно выкристаллизовываться в то, что потом называется нацией. Вот мне интересен вопрос, когда болгары из народа стали нацией? Масса, так сказать, специалистов полагает, что болгары стали объединяться в нацию, становиться из народа именно нацией, после того, как великий Паисий Хилендарский призвал их именно любить свой род и язык. И вот вам, а это, между прочим, 1762 год. Поэтому это длительный процесс, спорный в том плане, как его назвать. Был ли это процесс возрождения, иначе ли это называлось. Но так, ну, конечно, первые шаги надо искать еще очень-очень далеко, задолго до русско-турецкой войны, задолго до вот этих событий. И тут огромные совершенно события всякие были, духовные. Это в духовном смысле, да, не в сакральном. Да. А вот в государственническом, в государственном... С точки зрения приобретения национального суверенитета, а это финансы, армия, законы, в данном случае конституция, верховное руководство, это как раз вот этот период. Да, конечно. И получилось так, что столетие ожидания, вот эта энергия, накопившаяся за эти столетия, была реализована, и, может быть, они что-то поторопились сделать. Слишком хотелось быстро решить все накопившиеся вопросы. Вы знаете, ну, чисто политические вопросы, наверное, в общем-то, действительно, мне кажется, что были какие-то предприняты опрометчивые шаги именно в смысле объединения оставшейся в неволе и за пределами Болгарии части этноса. Только в этом плане, а в другом, конечно, я не стал говорить, что там болгары делали какие-то хозяйственные ошибки, потому что у них, в общем-то, довольно динамично развивалась экономика. Прагматично, да. Она стала развиваться, то же самое. И государственный аппарат, он действительно был создан эффективный. Вы знаете, когда начали его создавать русские специалисты, потому что у болгар не было своих специалистов, государственников-аппаратчиков, нужно было аппарат ведь создать, то тоже вот либеральная интеллигенция, она тоже начинала говорить, что вот им казалось лучше, как можно лучше и сразу хотелось. Вот это самая ошибка молодых государств, молодых государственников, молодой дипломатии. Они бывают чреватыми и тоже вот говорили, что пытались спроецировать, в общем-то, бюрократический аппарат России, что вот в миниатюре в Болгарии создается такой же громоздкий, неэффективный бюрократический аппарат. Но дело-то в том, что ведь органический устав, он действовал то же самое, действовал и на территории Южной Болгарии, Восточной Румении. Там действовали западные специалисты, они делали, и оказалось, что у них аппарат чуть ли не вдвое больше, чем аппарат, который был создан русскими вот бюрократами, да, представителями русского царизма. На самом деле, я говорю, что там пытались создать какую-то идеальную модель, потому что была возможность для экспериментаторства. Thank you. Там устраивали парады наши генералы, то есть они были в Пловдиве устроены, они были в Сливине устроены, там великолепная выучка была. Даже в Южной Болгарии, сумели создать подпольную армию, каким образом. Там запрещено было иметь болгарскую армию, но там взяли и организовали, очень хитро сделали, не без помощи нашей разведки, спортивно-гимнастические общества стрелковые. И там по существу тренировались молодые, здоровые мужчины, их учили общему делу. Они назывались милиционерами, и потом эти милиционеры как выступили на парадах, на которые специально приглашали западные журналисты, и они увидели великолепную армию чеканным шагом. То есть идет регулярная армия, идут милиционеры в такой же форме, и русские войска там. И это такая внушительная сила, что Россия вроде бы и одинокая, и не одинокая. Потом были другие освободившиеся государства. Сербия получила, Румыния. Почему, так сказать, в общем-то, Турция не предпринимала никаких. Она уже видела, что силы, в общем-то, сама Болгария, уже зубки у нее выросли у ребенка. И очень быстро, неожиданно быстро выросли. Батенберг не устроил царский двор. И он вынужден был снять корону, очень горевал по этому поводу. И болгары искали себе князя. Они просто начинали поиски по европейским дворам. Все должны были одобрить фигуру князя и личность князя. И тут вот оказался, ну как бы его назвать так поэлегантнее, человек, которого мы сейчас бы назвали самовыдвиженец. Самовыдвиженец, да. А дело было верно. В Вене, в очень приятном месте. Дело было в опере, в фойе оперы, где, вероятно, молодые люди занимались тем-то тоже очень приятным. И там один уроженец Балкан, далматинец, так, в этом роде что-то, год шел 1887, он встретил Фердинанда вот этого самого, который был австрийским офицером, и заговорил, поскольку он далматинец и владеет сюжетами балканскими реалиями, он сказал, что ахахах, вот у болгар князя нет. Так пишут источники, я ничего не утрирую, нисколько, как бы не, так сказать, не звучало это, говорит сам источник живой. Да. На что 26-летний князь, страшно амбициозный, сказал, что он претендует, и он хотел бы занять, это из источника, я сейчас цитирую, место освободившееся князя, потом себя царем провозгласил. Вакансия свободна. Но когда он это, собственно, объявил, то и в России везде стали смотреть, а кто это? Он оказался не просто кто это, он оказался пра-пра-пра, совершенно вообще из Священной Римской империи, германской нации, правителей этого государства, европейское было такое. Затем он оказался совершенно ближайшим тоже прапрародственником, не больше, не меньше, Людовика XIV, и многих, то есть почти всех он был родственник. Обедневший, но очень родовитый. В этом плане он был безукоризненен. Он, конечно, не знал болгарского, он, конечно, ничего этого не знал страны, но он очень хотел. А мне кажется, это прям такой опереточный сюжет получается. Да, хотим мы или нет. Но история иногда двигает фигуры людей, как в оперете, которая превращается в трагедию потом. А потом бывают фарсы, бывают трагедии. Я просто узнаю сюжеты популярных оперет. Но это так. И он был принят болгарами на ура. И он был провозглашен князем, он был коронован, конечно, Великотырного, и, конечно, он клялся в любви к болгарскому народу, но был один пункт, который, на котором настаивала Россия. Он был заложен в Тырновской конституции, что первый князь Болгарии, правящее лицо Болгарии, должно быть, может быть и не православным. Что и случилось, Александр Батенберг не был православным. Но его потомок, извините, его первородный сын, просто обязан быть православным. Пусть Фердинанд католик, ладно, это согласно уставу даже, он может быть. Но вот его сын, он должен быть православным. И тут завязалась международная интрига, потому что Болгария начала буквально, грубо говоря, выторговывать право на родившегося Бориса будущего третьего царя, царь Борис III, чтобы и он был католиком. И после того Болгария говорила... Папа, да, папа, чтобы потом, он остался католиком. Когда да. Россия просто, наверное, как это говорится, топнула ногой или стукнула по столу, Но это был страшный пункт преткновения. Он может быть только православным. Вот. Договорились. Борис III, царь Болгарии, родился в 1894 году в Софии. Учился в Национальной военной академии и Софийском университете. Во время Первой и Второй Балканских войн майор болгарской армии. Трон занял в октябре 1918 года после отречения Фердинанда I. В 20-е годы 20-го столетия, балансируя между различными политическими силами страны, постепенно шел к упрочению своей власти в Болгарии. Борис III проводил прогерманскую внешнюю политику, в связи с чем Болгария была фактически вовлечена во Вторую мировую войну на стороне фашистской Германии. Перед нами вот такой персонаж. И лишь недавно рассекретили архивы в Болгарии. Что значит недавно? Я не знаю, как это сказать. Может, это уже давно вы посчитаете. Это случилось в начале 21 века, когда был обнародован личный архив, личного секретаря Фердинанда. Он француз, звали его как-то совершенно чисто французски, не то Бурбулис, не то что-то в этом роде, я могу сейчас и ошибиться, но то, что был французский секретарь, я вспомнила, был Бурбулон. Так вот, архивы все рассекречены, все тут, и там во всем блеске дворцовая жизнь Болгарии, новая, нарождающаяся. Что значит новое? Это и первое бракосочетание на царском уровне. Это и одежда царских особ и приближенных. Это и кто что ест, и кто что пьет, и кто что должен говорить. Но не только это. Главное, что опубликованы документы, в общем-то, личной канцелярии Фердинанда. И эти документы собрали под очень, я бы сказала, ну, спорным названием. Вышел сборник документов, который называется «Лисица и лев». Это произошло в начале 21 века, опубликование очень большого комплекса документов. И здесь, конечно, я бы сказала, что не совсем все это серьезно звучит. Ну да, конечно, наверное, он и лисица, и лев, он и Фердинанд. Но вот так вот сосредоточиваться на его личных качествах едва ли стоит. Ну вот там много того, каким он был как личность и так далее. Но главное, что там очень много документов о том, что Болгария, в общем, ничего себе не делала в убыток. Если надо было проводить железную дорогу, если Россия хотела, чтобы провели вот так в русских интересах, то болгары просчитывали прагматически и вели ровно не так. Потому что выгодно было уже Болгарии. Перед нами государство со своими экономическими интересами, социальными, политическими и так далее. Всегда в Болгарии боролись две группировки. Да, они по-разному назывались, но одни были славянофилы, другие славянофобы, русофилы, русофобы. То есть получается так, что история Болгарии последних 100 лет – это вот как раз все через Россию, через Советский Союз позже, теперь через современную Россию. И причем вот эти там амплитуды, размах этих амплитуд, он тождественен, что сейчас, что потом. Это очень интересный феномен получается, что да, мы освобождали, потом откат, потом опять… Там опять откат. Да. И особенно эти балканские войны, это, конечно, отдельная тема, очень большая, слабо каждая. Представляемая сегодня в современной России. И причина этих войн, и, например, тот факт, что Россия стояла вот на грани, чтобы ввязаться в мировой конфликт, будучи совершенно не готовой к войне, это был как раз вот 12-й год, и есть даже документы, в которых известна переписка того же Распутина с царем, который отговаривал царя ввязываться в эту войну. Сейчас не будем говорить о том, насколько это было эффективно и как к этому относиться, но факт полемики был, и Россия не вступила, не встала на путь войны тогда, это было бы еще более губительно, может быть, в то время. Но вот этот Балканский узел, он настолько болезненен для России, поэтому, когда мы разбираем историю современной, ну, столетней давности Болгарии, мы понимаем, что потом-то последует вот этот сербский узел убийства, значит, Фердинанда, австрийский ультиматум, начало… Для Балкана, для Европы. и для мира практически. Так да, югославский кризис нынче. Вот вроде бы, вроде бы такое, да, малая и вот почти опереточная история, о которой мы говорим, и вдруг такие последствия. Вот насколько сегодня интерес к истории Болгарии этого периода, он способствует пониманию вообще европейских процессов, потому что часто апеллируют только интересами больших держав и сражениями, которые происходят по линии Москва, Берлин, Париж и Лондон немножко. Угу. Вот. А остальное все на периферии, хотя не всегда так получается. В международной политике нет больших и малых стран. Очень часто случается так, особенно Балканы, потому что государства, которые там существовали и которые есть в настоящее время, они не такие же большие. Не такие уж большие просто. Можно сказать, что они маленькие, эти государства, но действительно, посмотрите, как геополитика, она влияет, в общем-то, и насколько она увязана хотя бы с территорией, понимаете? Потому что если мы возьмем территории, чисто экономические интересы, проведение того же самого газопровода, если мы, да, через территорию, вот, вы помните, какие... Повторение железной дороги, то же самое, да, да. То же самое. Коммуникация. То есть Австрия, да, Австрия сказала бы, вот и Австрия, так надо. И Россия, так сказать, да? Как нужно вести, да, железные, да, дороги. Да. Вот. И то же самое, вы понимаете, потому что есть действительно как бы сокращенные пути, эффективные пути благодаря территории. Говорят, что территория не важна. Да ничего подобного. Очень часто бывает, что важно даже, а тем более, если маленькая Болгария, допустим, вот она, смотрите, она вовлечена в Европейский Союз, и вдруг принято решение, это будет сделано вопреки, допустим, нет. И тогда вопреки воле Болгарии, естественно, потому что существует Европейский Союз, никакого газопровода могло бы не быть, допустим, да, если бы самим членам Европейского Союза было невыгодно. Поэтому, когда мы говорим, в общем-то, а территория, оказывается, существует такая вот точка зрения, что территория, в принципе, не важна. Вот отсутствие границ как-то очень хорошо, как-то очень здорово, что большие объединения, конгломераты, они просто замечательные, они действительно позволяют, они действительно привносят экономическую и политическую свободу. И тем более даже для простых людей они позволяют, в общем-то, свободно перемещаться по территории. Но вы понимаете, дело в том, что... Это иногда вот вхождение в эти объединения, оно бывает на определенных условиях. Эти определенные условия, в общем-то, они иногда могут в будущем оказаться чреватыми. На мой взгляд, очень интересная ситуация, если обратиться к современности, складывается с Болгарией, с болгарской армией. То есть болгарская армия, вот недавно сократили последняя подводная лодка, она пошла под газовый резак, то есть не будет ни одной подводной лодки. Армия болгарская, она будет всего 30 тысяч человек, то есть меньше, чем количество полицейских. В Болгарии 35 тысяч. Вот представьте себе, но считается, что действительно там есть американские базы, там есть, но они есть и в Греции, допустим, да, американские базы, вы знаете, близко от Салоники. Я сам видел своими глазами эту базу прекрасно оборудованную. Вот, но... Смотрите, Болгария входит как бы в НАТО, в Европейский Союз, она является их союзником, но все союзы рано или поздно распадаются. И вот представьте такую ситуацию, что распалась НАТО. Не НАТО. Так у Болгарии в истории представьте был, себе, вот как этот период, который мы рассматриваем, НАТО, и 600-тысячная армия турецкая существует, прекрасно вооруженная, обладающая великолепной просто авиацией, огромной авиацией, просто вот по сравнению на балканском фоне, так сказать, эта авиация, очень большой у них парк военных самолетов, огромное количество танков имеет, то есть, ну что это, Болгария может быть вообще за два дня снова превратиться в какую-то часть, допустим, Турции, вот, сохрани Господь, как говорится. Но вы понимаете, это очень часто бывает чревато. Вот такие решения, которые принимаются, они очень часто, в общем-то, идут вразрез с национальными интересами. Болгария, в принципе, она ведь оставалась полунезависимой, она все равно. Она была, все равно у нее была зависимость. А вот сейчас династия, она была княжеством, но зависимым. То есть и только в 1908 году, когда Фердинанд провозгласил себя, произошло провозглашение, венчание Фердинанда А царство Болгария официально обрела свою независимость. Да, и Россия заплатила деньги Турции за это. Да, за эту акцию. Это очень, я не знал об этом. А большие деньги? Очень большие деньги. Очень большие, да. Болгария независимая страна. А как вассальное княжество, она обязана была платить деньги по всем обязательствам Турции. Турция должна всем. Болгария, как зависимое маленькое государство, полувассальное или вассальное, должно тоже платить. А тут они выходят из всяческой зависимости. То есть значит, это что-то извольте... типа отступного? Да. Да, да, да, да, именно буквально так. Отступного. Именно так. Извольте денежки врозь. Вот, пожалуйста. И тут же, куда кидается болгары, в России, Россия платит. А скажите, вот болгарская династия, которая, ну, она жива до сих пор сегодня. Да. А это как раз линия Фердинанда? Да. Это как раз линия Фердинанда. И вот, он премьер-министр был. Мы еще не говорили о таком интересном факте. Действительно, тут стоял вопрос, должен уже быть православным или нет. Ломались пики, копья. И, конечно, ведь дело в том, что не просто как бы официально русский император, он выступил крестником. Крестным. Да. И более того, масло для того, чтобы его крестили, для его помазания, младенчика, оно было освящено. Оно было освящено в России и послано в Болгарию. Вот так произошло. Ну, то есть, да, это сакральный акт, конечно, миропомазание, да. Да. И тут вот великие международные события с элементами оперетты, хотим мы или нет, вероятно, история мировая преподносит нам такие сюрпризы. Преподносит. В конце концов, тот же Борис III буквально коленопреклоненно приветствовал сооружение памятника русским воинам-освободителям. А был год уже, ей-богу, если не 30-й, то чуть ли не 34-й. Вы имеете в виду чуть русским памятником-освободителям? Это в Софии. Софийский памятник. 1934 год. И стоит вот этот самый Борис III, за которого столько боролись, дрались, и снимает шляпу перед подвигом русских освободителей. Вот тут вот все смешалось, доме, так сказать, надеюсь, и прочее. Что и в Болгарии, и в России вот понимание того, что происходило, сейчас сложный, конечно, период в истории современной Болгарии, но наметился какое-то понимание, спокойное восприятие современной советской русской истории, российской. Уже какие-то шоры спали, и сегодня стало где-то и проще, и сложнее одновременно, потому что вызовы другие, и люди просто мало читают книг и не хотят, может быть, что-то лишнего знать, что отягощает. Вот, с другой стороны, сегодняшняя наша программа – это попытка еще раз взглянуть на одно из направлений вроде бы российской внешней политики, а с другой стороны, это тот котел, в котором… Не то, что возревало, а вот это вот кипело напряжение. Один взрыв – это Первая мировая война, и Балканские войны, и все, что было потом, и эти революции. Все это взаимосвязано. Но вокруг этого столько страстей и такое нагнетание общеевропейской политической напряженности, что в итоге мы знаем, это кончилось там войнами, и за этим стоят огромные жертвы общеевропейского масштаба. То есть понимание мелких проблем, которые дают нашим современным зрителям такое более широкое понимание контекста, исторического контекста развития России во всех ее периодах через историю сопредельных государств. Благодарю вас за участие в ней. А с вами, уважаемые телезрители, надеюсь, что мы встретимся через неделю и продолжим наши экскурсы в историю России и сопредельных, в данном случае, государств. Всего вам доброго. До свидания.